Дейзи подъехала к ним и резко остановилась, заставив авто неловко подпрыгнуть в коляске. «Тебе действительно нужно это делать, я готов поспорить на свои ноги, что это не очень хорошо для шин», – спрашивает он. Дейзи пожимает плечами. «Тогда мне просто придется все исправить, не так ли? По крайней мере, тогда я смогу сделать это еще раз. Тебе не нужно ломать его, чтобы я позволил тебе покататься, Дейзи, всякий раз, когда я буду в Новаке, ты можешь брать его с собой, я просто не знаю, когда мы вернемся», — говорит он. Карл выходит к ним из толпы людей и скрещивает руки на груди. «Черт возьми, парень, я знал, что здесь что-то не то, когда ты так начал исчезать, никогда бы не подумал, что ты сделаешь что-то подобное», — бормочет он. «Тут не так уж сложно, просто немного смазки. Тебе лучше быть помягче с этой грязной птахой», — многозначительно говорит она Карлу. «Если кто-нибудь попытается ее украсть, я хочу, чтобы ты всадил в них пулю». Карл поднимает бровь. «Грязная птаха», — Афтон вздыхает. «Тебе действительно нужно его как-то называть?» Дейзи медленно кивает, ничем не показывая, что готова поменять свое решение. Афтону в любом случае было все равно, поскольку называть неодушевленные предметы ему никогда не казалось необходимым. «Отлично, Карл, у тебя все упаковано. Я хочу уехать и добраться до нашего следующего пункта назначения до наступления темноты. Почти, просто нужно купить еще кое-какие припасы, и отправляемся». Глава 138. Дружеская поездка. Афтон отдыхает на грязной птахе, ожидая у входа в Новак, пока Карл закончит с делами. Старик подружился с несколькими людьми из окружения Новака и, по-видимому, хотел попрощаться с ними перед отъездом. Ни один из них не знал, когда и вернутся ли они сюда, так что было хорошо сказать несколько слов на случай, если больше никогда их не увидите. Сам Афтон был немного расстроен тем, что Бун до сих пор не поговорил с ним. Мужчина наблюдал, как они с Дейзи объезжали Новак от динозавра, но не подал виду, что удивлен, хотя это было трудно сказать с такого расстояния. Несколько человек подошли к нему, чтобы задать вопросы о травмах и болезнях, которые он лечил, желая знать, придется ли им делать что-то еще, чтобы предотвратить дальнейший риск для себя. Афтон дал тому, кто попросил, написанную от руки записку со всей информацией, которую им нужно было знать. Они не смогли бы снова заплатить за его услуги, если бы все-таки умерли. Он видел, как вдалеке Карл медленно пробирается к нему, с большим пустым рюкзаком, перекинутым через плечо, вместе со старым револьвер 44 го калибра на бедре. «Ты готов?» Карл кивает. «Да. Ты уверен, что знаешь, как управлять этой штукой? Я бы предпочел не умирать от твоей дерьмовой езды». «Не очень, но это не должно быть сложно, верно?» — спрашивает Афтон полусаркастически, заставляя Карла покрыться холодным потом по спине. Как раз перед тем, как они собрались уходить, Афтон оглядывается назад, когда слышит, что кто-то подходит к ним. Бун, все еще одетый в грязную белую рубашку и джинсы, с охотничьим ружьем за спиной. «Подождите», — говорит он, подходя к ним. Афтон приподнимает бровь, глядя на него. «Только не говори мне, что ты хочешь присоединиться сейчас, после того, как пару недель преследовал меня, правда?» — заявляет Афтон, услышав молчаливое подтверждение. Бун кивает. «Я не могу здесь оставаться. Я пытался заставить себя поработать, но все знают, что я как-то связан с исчезновением Джинни. Это с воспоминаниями о Карле. Мне нужно уехать отсюда. Кто лучше поможет мне в этом, чем ты? Как ты думаешь, Карл? В конце концов, это касается не только меня». Карл пожимает плечами. «Судя по тому, что я слышал, ты чертовски меткий стрелок, было бы неплохо взять тебя с собой. Ты должен знать, что мы определенно будем наживать врагов из Легиона. Может быть, даже НКР, в зависимости от того, что решит сделать Афтон. Насчет Легиона понятно, но при чем тут НКР?» — спрашивает Бун, поворачиваясь к Афтону. «Я охочусь на рейнджера НКР, который убил мою мать. Если у тебя есть проблемы с этим, можешь остаться здесь», — Афтон заявляет. Бун пожимает плечами. «Пока мы случайно не нападаем на солдат НКР, все в порядке. Просто постарайтесь, чтобы урон был ограничен вашей целью». Афтон кивает и протягивает руку. «Если тебя все это устраивает, тогда добро пожаловать на борт, Бун». Бун пожимает ему руку. «Да, давай убираться отсюда, прежде чем кто-нибудь попытается помешать мне уйти. Крик Бун предоставил вам перк корректировщика. Корректировщик. Враги подсвечиваются, когда они под прицелом. Крейг Бун стал вашим компаньоном. Автон ухмыляется, когда появляется уведомление. Перк-корректировщик казался довольно нечестно сильным. Если бы у него не было ВАТС, это было бы бесценно. На данный момент это просто более или менее просто помощь в прицеливании. Он и так мог обнаружить любого видимого врага, пока время было заморожено в ВАТС. Однако он не собирался отказываться от бесплатного перка. Хорошо, Бун, прыгай в коляску, нам может понадобиться, чтобы ты убивал врага, так что это лучшее место для тебя. Карл, ты сидишь позади меня, за сиденьем есть ручка, он заявляет. Карл и Бун немного неохотно лезут дальше, так как их позиции были немного выхолощены. Коляска заставляла Буна чувствовать себя ребенком в кресле качалки, а Карл какой-то девицей, попавшей в беду. Почему ты не мог просто починить машину, парень? Я не думаю, что это будет намного сложнее, чем починить эту штуку. Автон фыркает. Если ты хочешь заняться ремонтом, то давай, иначе перестань жаловаться, когда едешь на моем мотоцикле, заявляет он, пиная стойку и заводя двигатель, который издает низкий гул. По правде говоря, Автон был немного, очень боялся, что он тут же разобьет мотоцикл. Насколько неловко было бы воссоздать довоенный мотоцикл и почти сразу же разбить его, не говоря уже о том, что сразу после того, как весь город увидел, как Дейзи разъезжает на нем, если бы она этого не сделала, он мог бы списать это на неисправное колесо или что-то в этом роде. Валим отсюда. Автон набирается храбрости и ускоряется, заставляя мотоцикл немедленно начать движение. Хорошо, что у Автона были солнцезащитные очки, иначе ветер и пыль ужасно раздражали бы. У двух других тоже была защита для глаз, так что ему тоже не нужно было беспокоиться. Я забыл спросить, куда мы на самом деле направляемся? Громко спрашивает Бун из коляски. Автон не отрывает взгляда от дороги и просто пожимает плечами. Понятия не имею. Просто вперед по дороге, пока не найдем место, где можно отдохнуть. Мы решим это завтра. Карл, кажется, хочет возразить, но переднее колесо мотоцикла находит в относительно большую трещину на дороге, заставляя всех подпрыгнуть. Бывший рейнджер крепко сжимает ручку, чуть не наложив штаны, когда чувствует, как машина содрогается под ним. Так и должно быть, малыш. Автон смеется, ему кажется, что он уже научился водить грязную птаху. Ха-ха-ха, наверное, нет, но какая разница, Нитро. Конечно, это не видеоигра, так что просто крик Нитро не придаст ей никакого ускорения, и атомный транспорт исключает наличие Нитро. Ни Карл, ни Бун не могли ответить на один вопрос, почему они вообще рискуют своей жизнью с этим сумасшедшим, маленьким ублюдком. Глава 139. Убежище. Группа продолжала двигаться по шоссе, это была ухабистая и довольно опасная поездка, но они хорошо проводили время. В течение пары часов они совершали многодневные прогулки, и Автон не знал, захочет ли он снова куда-нибудь ходить после постройки грязной птахи. Конечно, Махави снабдил их препятствиями, чтобы они не скучали, какой-то налетчик подумал, что было бы разумно выскочить из-за скалы, перед мотоциклом. Может, он думал, что он остановит его. Если так, то он был невероятно глуп. К счастью, механикус не только ремонтировал, но и медленно чистил вещи вокруг себя, что позволяло ему игнорировать органы человека, которые были натянуты вдоль передней части его транспорта. А что случилось с товарищами этого человека? Все выстрелы ушли мимо, по-видимому, не привыкли стрелять по скоростной цели. Все выстрелы пропали без вести, кроме одного, который попал в металлический корпус мотоцикла. После того, как это произошло, Автон просто нахмурился и посмотел на остальных. «Оставьте этого в живых», — заявляет он, желая наказать ублюдка, который тронул его игрушку. Бун и Карл легко расправились с остальными, одновременно всадив пулю в плечо парню, повредившему его мотоцикл. Они грабили тела, в то время как Автон опустился на колени рядом с парнем, отбросив его пистолет. «Ю», — просто здоровается он. «Че что, черт?» — стонет мужчина от боли от того, что его подстрелили. Можно подумать, что у рейдера более высокая переносимость боли. «Инен, какого хрена? Пошел ты! Думаешь, я отпущу тебя за то, что ты поцарапал мой транспорт?» Автон рычит. «Я, блядь, убью тебя!» — восклицает он, пытаясь плюнуть в него. Автон просто наотмашь бьет мужчину, посылая слюну и зуб в противоположном направлении. «Хм, кажется, я знаю, что с тобой делать», — говорит Автон, вытаскивая веревку из рюкзака и обматывая ею ноги парня, прежде чем потащить извивающегося ублюдка к грязной птахе. «Давайте, ребята, пора уходить», — кричит он им, — они перестают грабить тела. Карл приподнимает бровь, глядя на мужчину. «Мы ведь не возьмем его с собой, верно? Я не собираюсь делить с тобой место», — говорит он. Автан только качает головой и привязывает веревку к задней части. «Он будет позади нас», — говорит он с болезненной ухмылкой. Рейдер даже не уверен, что с ним должно было случиться, но когда мотоцикл начинает двигаться, он понимает, что попал в беду. Будучи привязанным к нему, он волочится за ним, когда начинается движение, почти сразу же его брюки и рубашка срываются, позволяя бетону дороги начать срезать плоть с его тела. Автан едет, напевая, не обращая внимания на болезненные крики, доносящиеся сзади. К сожалению, как только они переходят через относительно большую трещину на дороге, они теряют своего дополнительного члена. Без сомнения, кто-то будет сбит с толку, когда они найдут его кусочки вверх и вниз по шоссе. К сожалению, Автан был слишком занят вождением, чтобы заметить уведомление, появившееся в уголке его зрения. Напугать гуманоида до усрачки. 14.50. Пинь. Автан бросает взгляд на свой пип-бой, гадая, на что указывает звук, который он только что издал. Он на мгновение останавливает птаху, дабы проверить. Небо начинало тускнеть, так что им, вероятно, нужно было как можно скорее найти место. Но он позаботится об этом после того, как проверит, что это за уведомление. Найти запчасти для ремонта систем вентиляции бункеров. Квест обновлен. ХМ, он почти забыл об этом. Честно говоря, он, вероятно, мог бы починить вентиляционную систему, просто постояв пару часов рядом с сломанными компонентами. Он сомневался, что ему позволит это сделать, поскольку, знаете ли, он был предателем. Даже если бы не так, он был параноиком и не хотел раскрывать такую способность. Как бы то ни было, он найдет детали и проследит за тем, чтобы вернуть их. Возможно, после этого они простят его за внезапную кражу и отъезд. Щелчок по паре кнопок открывает карту пип-боя, на которой только что было выделено новое местоположение. Убежище 11. Очевидно, оно находилось всего в паре миль от его нынешнего положения. Он слышал много историй о убежищах от тех, кто был в братстве, добавив это к своему опыту в Fallout 3, и он был невероятно осторожен, чтобы действительно приблизиться к одному из них. Насколько он знал, в нем могли находиться какой-то парень и 900 когтей смерти. Это было бы смешно и одновременно ужасно. «Ребята, что вы думаете о проверке ближайшего убежища?» Он бросает вопрос, если ни один из них не возражает, тогда они посмотрят. «Одна из тех смертельных ловушек в убежище, я не знаю. Слышал несколько ужасных историй от моих старых друзей, которые отвечали за их вскрытие», — бормочет Карл. Бун пожимает плечами. «Если ты считаешь, что это стоит того, то мы тоже можем это сделать. Лучше нам взять то, что там осталось, чем кому-то другому», — прагматично заявляет он. Автан кивает. «Давайте посмотрим, но мы будем осторожны. Я не хочу в конечном итоге превратиться в какую-то мутировавшую мерзость. Поверь мне, некоторые убежища действительно могут попытаться сделать это с нами», — говорит он, снова заводя птаху и следуя карте на своем пип-бое. Довольно скоро они вынуждены отклониться от шоссе и ехать по бездорожью в течение получаса. В конце концов они достигают скалы со множеством пещер. При дальнейшем осмотре они обнаруживают единственную случайную дверь, блокирующую меньший вход. Это убежище, кажется, немного дрянным, чтобы быть входом. Вслух удивляется Карл. Автан кивает. Да, интересно, было ли это устроено до или после Великой войны. Как бы то ни было, давайте посмотрим, говорит он, пряча грязную птаху за камнями и блокируя доступ к ее двигателю, а также к колесам. Единственный способ, которым кто-то мог украсть эти детали, это унести ее, что маловероятно, учитывая, как далеко они были от любого поселения. Все разом наваливаются на двери и с усилием отворяют ее. Они осторожно входят в пещеру, готовые ко всем событиям, что могут там произойти. Глава 140. Ржавчина и крысы. В пещере было темно, единственным доступным светом были лучи, струящиеся из дрянной двери снаружи. Автан включил свой фонарь, чтобы они, по крайней мере, могли видеть, куда идут. Сама пещера больше походила на воздушный шлюз убежища, большая дверь убежища, расположенная в конце ее, по какой-то причине уже была открыта. Автан ожидал, что ему придется взломать консоль, чтобы войти или что-то в этом роде. Но он удивился, почему дверь была открыта. Было всего несколько причин, по которым это могло произойти. Жильцы могли чувствовать что-то изнутри, или дверной контроль был сломан. Может быть, они просто забыли снова закрыть его, когда наконец покинули убежище. «Мне уже не нравится, как это выглядит», — говорит Карл, вытирая пальцем пыль со входа, чтобы проверить, как долго он был открыт. Афтан легонько хлопает его по плечу. «Если мы боимся открытой двери, то можем просто покончить с этим прямо сейчас». Внутри была панель управления дверью, а также куча мусора. Бумага, металлолом, а также пакеты с едой и напитками валялись на покрытом пылью полу. Даже оборудование, ответственное за герметизацию убежища, не выглядело работоспособным из-за накопившейся ржавчины. Место выглядело заброшенным. «Довольно долго», — бормочет Карл, выбрасывая гильзы. «Похоже, они тоже пытались с чем-то бороться. Или, может быть, какие-то мусорщики нашли неприятности». Направляясь дальше внутрь, Афтан смутно слышал звук чего-то скрипящего, а также топот множества маленьких ножек. Он сигнализирует другим, которые готовят свое оружие, когда что-то приближается к ним. Через 30 секунд они замечают, что что-то выходит из-за угла. Ну, больше, чем просто что-то, так как 8 огромных крысоподобных существ замечают и бросаются на них. Афтан хмуро смотрит на крыс. Если бы они были обычными, они не представляли бы большой проблемы, но у этих была шелудивая шерсть, яркие бирюзовые глаза и зверски острые зубы. Без малейшего колебания он вытаскивает счастливчика и тот самый, прежде чем открыть по ним огонь. Бун и Карл тоже стреляют из своего оружия, и в коридоре это похоже на стрельбу по рыбе в бочке. Через пару секунд в убежище воцарилась тишина, звуки крыс прекратились, как только раздался последний выстрел. «Видишь, не так уж плохо, просто пара крыс», — говорит Афтан, убирая оружие в кобуру после перезарядки. Карл только качает головой. «Я все еще думаю, что это плохая идея». Афтан игнорирует опасения Карла и продолжает идти вперед, проходя через различные комнаты убежища. Там была столовая, медпункт, реакторное отделение. Как бы ему не хотелось разобрать все это место на части для экспериментов, он знал, что для этого потребуется огромное количество времени и усилий. Это место было спроектировано так, чтобы пережить ядерный холокост, поэтому ему понадобятся специальные инструменты, чтобы получить доступ к более ценным компонентам, хранящимся внутри. Не говоря уже о том, что ему понадобится пара военных грузовиков, чтобы на самом деле все вывести. Вероятно, ему придется взорвать вход в пещеру, чтобы вытащить более крупные части. Покачав головой, он решает просто захватить компонент вентиляции и любую другую интересную добычу, которую они смогут найти. Что касается того, для чего было предназначено это конкретное убежище, Афтан понятия не имел. Это место было довольно безобидным, хотя была одна вещь, которая его огорчала. Это было безбожное количество мин-ловушек, которые какой-то ублюдок спрятал в этом месте. Если бы Карл не путешествовал с ним, то, вероятно, его ошметки покрывали бы лестницу. Какой-то хохотун подумал, что было бы неплохо соединить растяжку с несколькими гранатами, подвешенными сверху. К счастью, Карл шел впереди и успел заметить прежде, чем кто-нибудь споткнулся. Группа пополнила снаряжение парой гранат. Это место полностью кишит гигантскими крысами. Им каким-то образом удалось проникнуть в продовольственные места и превратить их в гнезда. Однако их зубы казались недостаточно сильными, чтобы прогрызть укрепленные стены сводов, что не позволяло им создать сложную систему туннелей. Было бы в 100 раз труднее иметь с ними дело, если бы они могли просто выскочить из-под земли или позади. Чем дальше они продвигались в убежище, тем больше крыс они беспокоили. Афтан одолжил Буну свой обрез, поскольку его охотничье ружье действительно не подходило для того боя, в котором они участвовали. Хотя все было не так уж плохо, в большинстве захваченных комнат было много ящиков с боеприпасами, которые просто валялись, позволяя группе словить довольно хороший улов. Боеприпасы, которые они уже нашли, стоили того, чтобы рисковать жизнью в этом месте, но Афтан также нашел иллюстрированный боксерский бой, проще говоря, книгу навыков. Плюс 3 без оружия. Вокруг убежища было несколько все еще активных терминалов, которые Афтану удалось взломать, его любопытство взяло верх, и он не мог сдержаться, чтобы не узнать, что здесь произошло. Убежище 11 было, грубо говоря, дерьмовым местом. Очевидно, было какое-то ежегодное жертвоприношение, которое жители были вынуждены совершать. В противном случае компьютер, управляющий убежищем, должен был уничтожить все население, выключив системы жизнеобеспечения. Они голосовали за смотрителя убежища, и этот человек входил в жертвенный зал после окончания его срока правления, 1 год. Автон не был уверен, почему они думали, что избрать человека, который в конечном итоге будет убит, у власти хорошая идея, но обитатели убежища, как правило, были несколько глупы. Очевидно, что в конечном итоге это переросло в своего рода политическую войну, где фракции клеветали на других, чтобы убедиться, что их предпочтительный кандидат был выбран. Судя по тому, сколько трупов валялось вокруг, он догадался, что в конце концов единственным ответом было насилие. Это также объяснило бы множество мин-ловушек. Если бы обитатели убежища противостояли друг с другом, то ловушки, чтобы помешать другим фракциям получить доступ, были бы относительно разумным решением. Покачав головой, Автон обшаривает терминалы в поисках какой-то информации о расположении вентиляционного компонента. Прежде чем двигаться дальше, другим было достаточно скучно просто ждать, пока он игрался с терминалом. Глава 141. Глава 141. Создатель грязной бомбы. После того, как Автон, наконец, нашел расположение вентиляционных компонентов, они продолжили путь. По-видимому, они находились на нижнем этаже рядом с какими-то реакторами в шкафчике. Это был резервный компонент убежища, поскольку основной все еще использовался, очевидно, он не мог просто прорезать метр армированной стали, чтобы добраться до него, поэтому у него остался только этот вариант. Если бы он смог пройти сквозь сталь, он мог бы собрать все компоненты из этого убежища в одиночку. Итак, троица продолжила, отстреливая крыс всякий раз, когда они появлялись, и время от времени Карл обезвреживал и разбирал ловушки. Добыча, которую они находили, как правило, не стоила того, чтобы ее брать, гнилая еда, алкоголь и т.д. Однако последние тайники с боеприпасами очень ценны. Но это было еще не все. Автон наткнулся на предмет в форме мяча для регби, на котором был явно нанесен радиоактивный символ. Как только он собрался прикоснуться к нему, Карл тут же шлепнул его по руке. «Не надо!» — воскликнул он, шокировав Автона и Буна свирепостью своего крика. Автон бросает сердитый, но сдержанный взгляд на Карла. Этот человек не стал бы делать что-то подобное без причины, так что не было смысла злиться. «Что-то не так?» — Карл тычет пальцем в сторону найденного предмета. «Это ядерная бомба», — тяжело заявляет он, заставляя остальных слегка побледнеть. «Ты серьезно?» – тихо спрашивает Бун, размышляя, стоит ли ему бежать и надеяться, что убежище защитит от взрыва, если та рванет. Калор кивает. «Да, они называют их ядерный мини-заряд. Понятия не имею, какие сумасшедшие ублюдки продолжают их делать, но НКР находит их по всей пустоши. Они исследовали его, чтобы найти того, кто сделал это по очевидным причинам. Если их поймает Легион, работорговцы в буквальном смысле смогут создавать ядерные бомбы. Судя по всему, это убежище не было очищено от мусора. Если эта штука здесь, то, возможно, это сделал кто-то из бывших обитателей», — говорит Автон после минутного раздумья. «Знаешь, я думаю, что ты, возможно, прав насчет него. Следует поискать имена всех, кому удалось уехать, и попытаться его найти. В зависимости от того, кто он, возможно, стоит, чтобы он присоединился к нам», — бормочет Карл. «И если он враг, он даже не узнает, что мы идем за ним». «Конечно, мы можем взять его», — ухмыляется Автон. «Задание принято. Найдите таинственного создателя бомбы». Игнорируя уведомление, Автон снова смотрит на ядерный мини-заряд. «Что нам с этим делать? Я могу придумать пару способов, как мы могли бы его использовать». Карл потирает подбородок. «Дай мне взглянуть. Можешь ли ты проверить, не излучает ли он радиацию с помощью твоей штуковины?» – спрашивает он, и Автон кивает, держа над ним свой пип-бой. Счетчик Гейгера не двинулся ни на дюйм. Похоже, он ни в коей мере не поврежден. «Я тоже не хочу его вскрывать, чтобы посмотреть, в порядке ли внутренние части. Это зависит от тебя, малыш. Я знаю, что мы не собираемся таскать его с собой. Но если он взорвется, мы все равно облажаемся». Автон пожимает плечами и использует инвентарь пип-бой, чтобы проверить его. Ядерный мини-заряд. Стоимость 3000. По-видимому, дается не так много информации, но, поскольку это не называется дефектный ядерный мини-заряд или поврежденный, он решает, что это, вероятно, безопасно. Если принять во внимание его перк «Механикус», то он сомневался, что он случайно сработает, пока он его несет. Карл и Бун осторожно наблюдают, как Афтан засовывает его в свой рюкзак. «Хорошо, теперь у нас есть еще одна задача. По проверке всех терминалов на предмет информации об этом таинственном создателе бомб, надеюсь, он дружелюбен, но если нет, я не вижу причины, по которой мы должны позволить кому-то настолько опасному жить», — говорит он. Группа продолжает исследовать это место, взламывая каждый терминал, но не находя нужной информации, кроме катастрофических последних выборов, которые произошли в этом месте. По-видимому, один смотритель решил сделать выбор жертвы случайным, что привело к тому, что одна из фракций устроила переворот, убив большинство жителей. В офисе смотрителя ничего нет. Терминал защищен паролем и слишком сложен для Афтана, поэтому они просто направляются на нижний этаж. К сожалению, оказалось, что последнее сооружение повредило несколько водопроводных линий, затопив весь этаж. Афтан опускает палец ноги в воду и слышит знакомое щелканье счетчика Гейгера. Очевидно, вода была облучена, хотя и незначительно. Он вздыхает и смотрит на остальных. Что теперь? Карл пожимает плечами. Я не думаю, то, что ты ищешь, находится там, внизу. Афтан медленно кивает. Ну, мне придется поплавать, я не могу использовать рад, костюм, так как он не предназначен для подводного использования. Он бормочет что-то себе под нос, наконец бросает сумку и раздевается до трусов. Он достает немного радха и применяет его, прежде чем вручить дуэту антирадин. Как только я всплыву, дайте это мне. Если я не вернусь, скажем, через 2 часа, бросайте меня, он заявляет. По правде говоря, Афтану не очень-то хотелось туда плыть, но если бы у него была возможность узнать заранее, что там, он бы ее воспользовался. Без дальнейших прощаний он спустился по затопленной лестнице, сделав большой глоток воздуха, прежде чем опуститься. Его зрение было немного размытым, и огни, которые ранее освещали коридоры, были неисправны, создавая довольно страшный черный коридор, по которому ему надо было плыть. Освещение пип-боя позволяло ему немного видеть, но это все еще было некомфортным путешествием. Глава 142. Камера самоубийц. Его первой задачей под водой было найти немного пригодного для дыхания воздуха, будь то воздушные карманы, выход или что-то еще. Он не смог бы исследовать это место, если бы был мертв. К счастью, тот, кто построил убежище, принял несколько интересных дизайнерских решений, позволив относительно большому количеству воздушных карманов находиться вокруг этого места. Хотя что-то беспокоило Афтана. На этом этаже находились реакторы. Если они все еще были активны, разве его не убьет током, если он приблизится к ним? Конечно, в большинстве убежищ свет не работал, они могли быть выключены, но терминалы все еще были активны, что означало, что где-то был источник питания. Он видел пару реакторов на этажах повыше, так что, надеюсь, здесь только они. Кроме того, пол был относительно бесполезным. Там было несколько коробок с боеприпасами, которые представляли ценность. Он заберет их, как только найдет вентиляционный компонент, за исключением того, что большая часть мест выглядели заброшенными. В конце концов он вошел в комнату, в которой находился реактор. Он чуть не обделался кирпичами, когда увидел его, но расслабился, когда понял, что не умер мгновенно. Обыскав комнату, он обнаружил шкафчик, в котором находилось множество инженерных компонентов, а также регулятор перепада давления. Это было чудо, что он нашел именно этот компонент, так как это был единственный, который ему нужно было найти и который был не поврежден водой. Квест обновлен. Найти запчасти для ремонта систем вентиляции бункеров. 1-3. Схватив его, он быстро вернулся к ожидавшей его парочке. Они отпрыгнули назад, когда он выскочил из воды, протянул им компонент и проверил уровень радиации своим пип-боем. Он пробыл там недостаточно долго, чтобы заболеть лучевой болезнью, так что было бы лучше оставить использование антирадина на другой раз. Довольно болезненно его применение, поэтому лучше всего было сделать это в безопасном месте. «Подожди, прежде чем что-нибудь скажешь», — говорит он, прыгая обратно в воду и вытаскивая на поверхность коробки с боеприпасами, которые он нашел. «И стоило это того, малыш?» — спрашивает Карл, вытаскивая Афтана из воды. Афтан пожимает плечами. «Крышки есть крышки, нет причин не грабить что-то, что просто лежит там», — говорит он, вытираясь тряпкой, прежде чем снова надеть свое снаряжение. Мокрое белье будет раздражать, но терпимо. Получил то, что тебе было нужно, спрашивает Бун, стоя сбоку и скрестив руки на груди. Кивнув, Автон указывает на компонент. Эта штука чертовски редкая. Только в убежищах можно найти такие редкие компоненты. Надеюсь, вы, ребята, не против сопровождать меня, пока я их ищу. Карл пожимает плечами. Пока мы помним о других наших целях, я не возражаю. На этом миссия Автона по проникновению в убежище была завершена. Оставалось еще одно, последнее, что им нужно было сделать, пока они были там. Через пару часов, когда группа подошла к офису смотрителя, Автон взломал другой терминал, который, по-видимому, содержал пароль к терминалу смотрителя. Вряд ли это сработает, но лучше проверить и убедиться. Когда Автон сел и ввел пароль, все они были приятно удивлены, обнаружив, что ему действительно удалось его разблокировать. Однако их лица, отраженные на экране терминала, ожесточились, когда они увидели записи. Открыть жертвенную камеру, терминал чертовски пуст. Единственное, что здесь есть, это вот это. Бормочет Автон, чувствуя себя слегка обманутым отсутствием информации. Знаешь, обычно я был бы последним парнем, который сказал бы, что мы должны отправиться в жертвенную камеру. Но именно я это и скажу. Здесь не так все чисто. Может быть, то, что мы ищем, спрятано там, говорит Карл из-за его спины. Бун просто качает головой. Мы, вероятно, умрем, если войдем туда, просто заявляет он, не добавляя своего собственного мнения о том, должны ли они войти внутрь. Автон пожимает плечами. Мы проверим, если это будет выглядеть не очень, тогда мы уйдем. Я не собираюсь сидеть в камере смертников без какой-либо уверенности, говорит он, прежде чем выбрать вариант открытия камеры. Пол под ними скрипит, когда стол и сам терминал поднимаются с земли, открывая скрытый вход, ведущий в коридор под ними. Автон смотрит на двух других, пока не заходите внутрь. Эти техники убежища забыли спрятать внутренности этого тщательно продуманного скрытого входа. Я позабочусь о том, чтобы он не закрылся за нами, как в каком-нибудь типичном фильме ужасов. Он достает свои инструменты и быстро начинает возиться с механическими компонентами. Засовывание металлолома между шестернями, блокировка пневматических поршней на месте и разрыв электропроводки сделали так, что этот вход закроется только в том случае, если вы взорвете его сверху. Автон поднимает большой палец вверх, прежде чем войти в ярко освещенный коридор. Бун бросает взгляд на Карла, тот пожимает плечами и следует за своим напарником внутрь. Снайпер просто вздыхает про себя. «Ну, Карла, возможно, мы скоро увидимся», — бормочет он, следуя за ними. В конце коридора была дверь, которая начала скользить вверх, когда они приблизились, открывая большую комнату, в которой нет ничего, кроме грязного красного стула и проектора, направленного на стену перед ним. Опять же, Автон вообще не доверяет этому месту и немедленно приступает к работе по саботажу двери, дабы позволить ему уйти, если ядовитый газ начнет заполнять ее или что-то подобное. Это нетрудно, дверь сделана не из той же армированной стали, что и стены, несколько минут вдавливания в нее молотка, наконец, позволяют ему увидеть несколько маленьких проводов, которые были скрыты. Он наугад разрывает один из них, отчего дверь немедленно закрывается. К счастью, Автон не стоял под ней, иначе он мог бы быть раздавлен. По крайней мере, проводка все еще была видна, даже с закрытой дверью. Еще несколько минут возни, и в конце концов механизм двери был отключен. Конечно, это также вынудило Трия вручную открыть ее и подпереть, зажав металлический прут между ней и полом, не давая ей закрыться. Глава 143. Мученик. Группа ныряет под полузакрытую дверь и входит в комнату. Внезапно, как будто за ними наблюдали, динамики, скрытые в углах комнаты, с треском ожили. «Поздравляю, мученик, твое фантастическое путешествие только начинается. Пожалуйста, пройди к свету. Свет расслабляет и успокаивает твой ум. Иди к свету. Добро пожаловать. Пожалуйста, садись в кресло. Шоу вот-вот начнется», — громко и ясно говорится в заранее записанном сообщении. Группа переглядывается, прежде чем посмотреть на стул. «Кто хочет присесть?» — он спрашивает, но никто не отвечает. Карл подходит к проектору. «Интересно, что произойдет, если мы уничтожим это?» — спрашивает он вслух. Он уже размахивается, когда динамики снова оживают. «Если ты прикоснешься к проектору, жертвоприношение будет ускорено лазерным огнем, с последующим немедленным распадом. пожалуйста, садись, мученик. Автон вздыхает. Черт возьми, мы же не застрянем тут, говорит он, наконец-то садясь на стул. Теперь заметив, что подозрительные красные пятна, покрывающие его, на самом деле оказались кровью. Приветствую тебя, мученик, и добро пожаловать. Если ты сейчас здесь, это означает, что тебя выбрали в качестве жертвы, дабы ваше убежище могло продолжать процветать. В настоящее время ты чувствуешь грусть или гнев. Возможно, у тебя не будет внуков или ты не будешь наслаждаться удовольствиями свежей сигары. Но шагай с высоко поднятым подбородком, солдат, и помни, что каждому из нас отведена важная роль. Автон встает, чтобы посмотреть, поймет ли комната, что он больше не сидит, но она просто продолжает свое липкое сообщение, как будто он не уходил. Само послание, казалось, было чем-то вроде мотивационной речи о том, чтобы отдать свою жизнь на служение человечеству, или какое-то другое собачье дерьмо. Автон на самом деле не обращал внимания. Он наглядывает комнату и замечает, что две стены по обе стороны от кресла, похоже, имеют углубление посередине, указывающее на то, что там есть что-то. Комната все еще должна была убить их, а здесь не было никаких остатков тел. Предупреждение, которое они получили ранее, означало, что в любой момент по ним может работать энергетическое оружие. Тут должно быть что-то, что убирает трупы после жертвоприношений, и, похоже, под креслом не было никакого механизма, а это означало, что здесь все еще работают роботы или что-то еще. Со всей этой информацией было совершенно очевидно, что должно произойти. Он сомневался, что люди, вынужденные стать жертвами, сдадутся без боя. Это означало, что метод, скорее всего, был быстрым и сильным. Итак, нам, вероятно, следует начать готовиться к борьбе с роботами, говорит Автон. Двое других игнорируют слайд-шоу, которое все еще продолжалось, и поднимают брови на него. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что стены, вероятно, откроются и впустят роботов. Мы должны установить несколько ловушек, прежде чем это произойдет. Карл, ты можешь установить несколько растяжек рядом со стенами? Мужчина кивает и быстро начинает раскидывать ловушки, используя в качестве взрывчатки множество гранат, которые они нашли в убежище. Автон и Бун выходят из комнаты через полузакрытую дверь и ждут, пока Карл закончит. Автон призывает его поторопиться, так как казалось, что слайд-шоу вот-вот закончится. «Почти готово», — говорит Карл, протягивая веревку через кольца гранат и привязывая их к растяжке. «Теперь закрой глаза и представь, какие радости ждут тебя в следующей жизни в загробной. Ты их видишь?» «Хорошо». Слайд-шоу заканчивается, и слышится механическое жужжание. Карл заканчивает с ловушкой и бросается к двери, проскальзывая под ней. Автон пинает кусок металла, державший дверь. Они успели как раз вовремя. Стены открылись и показались множество роботов. Мистер помощник пролетает над растяжкой, но это не относилось к защите, которая, похоже, даже не потрудилась признать тот факт, что вокруг них собиралось взорваться множество гранат. Дверь захлопывается как раз в тот момент, когда роботы открывают огонь и начинают стрелять в них. Автон и Бун отбрасывают Карла от двери как раз во время взрыва. Бум! Пол содрогается, когда одновременно взрывается множество гранат. Сама дверь сильно дрожит, но, к счастью, не пропускает никаких острых предметов. «Вы в порядке, ребята?» – спрашивает Автон. Бун кивает, а Карл просто потирает спину. «Я становлюсь слишком стар для этого дерьма», – бормочет он. «Ты далеко не настолько стар», – парирует Автон. Мужчина в ответ посылает раздраженный взгляд. «Как бы то ни было, давайте просто проверим, покончено ли с роботами», говорит Карл, вытягивая спину, готовясь поднять дверь. Автон готовит счастливчика, когда Бун и Карл поднимают дверь. Заглянув внутрь, можно было лицезреть множество разрушенных роботов у стены. Крыша и пол кажутся почти неповрежденными, если не считать больших следов от огня. Вероятно, это связано с усиленной сталью, из которой они были сделаны. Нырнув под дверь, он берет трубу и подпирает ее, чтобы впустить остальных внутрь. БЗЗТ-ХАУ. Все правильно, БЗЗТ вторгся, БЗЗТ. Автон быстро оборачивается, услышав голос робота. Ответственным за это является протектрон, у которого не повреждена только верхняя половина. Его ноги полностью отсутствовали, а руки, похожие на лапшу, вероятно, отсутствовали. Не теряя времени, он прижимает счастливчика к его лампочке, похожей на голову, и стреляет. Бах! Это определенно выводит его из строя, его голова взрывается, Роботизированный голос резко останавливается. «Хех, все за один день», — говорит Карл, оценивая ущерб, нанесенный его ловушками. Глава 144. «Это моя ловушка». Теперь, когда две стены открылись, группа смогла увидеть соседние скрытые комнаты. Они содержали какую-то систему связи, а также порты, необходимые для зарядки и обслуживания роботов. Хотя, что самое интересное, в них лежала пара трупов. Возможно, это был технический персонал убежища, отвечающий за этот объект. При дальнейшем осмотре Эфтон обнаружил голографическую ленту в комнате, которая, казалось, содержала сервер для всех терминалов. Он решил сначала посмотреть, что было на сервере. Возможно, он сможет найти имя изготовителя бомбы. Там было всего несколько строчек, которых он раньше не видел. У них была самая высокая важность, поэтому они казались самыми важными. Щелкнув по ним, он сразу же был встречен ожившей акустической системой убежища. «Поздравляю, граждане убежища 11. Вы приняли решение не жертвовать одним из своих. Вы можете ходить с высоко поднятой головой, зная, что ваша приверженность человеческой жизни является ярким примером для всех нас. И чтобы сделать это чувство гордости еще слаще, у меня есть несколько захватывающих новостей. Несмотря на то, во что вас заставили поверить, население убежища 11 не будет уничтожено за неповиновение. Вместо этого механизм главной двери хранилища теперь включен. Вы можете свободно путешествовать, но не спешите. Обязательно проконсультируйтесь со своим смотрителем, чтобы узнать, безопасно ли уходить. Здесь, в Ваултец, ваша безопасность – наш приоритет номер один». Троица недоверчиво переглядывается. Это было невероятно хреново. Жители убежища почти уничтожили себя, чтобы получить право выбирать, кого принести в жертву. И все же, в конце концов, все, что им нужно было сделать, это встать на ноги и отказаться от садистской команды. Потирая виски, Эфтон берет голограмму и идет слушать ее, надеясь найти ответы на то, как было открыто убежище, и удалось ли создателю бомбы сбежать. Возможно, он действительно создал их. «Хорошо, я знаю, что ты меня слышишь, так что слушай. Нас осталось пятеро. Пять, снаружи. Я не знаю, сколько. Итак, все кончено. Мы поговорили, и все кончено. Мы больше не собираемся никого посылать на смерть. Так что отключайте нам воду, или газ, или делайте то, на что вы запрограммированы. Но мы больше не будем тебя слушать. Вот и все. Значит, пять человек, должно быть, сбежали из хранилища, отказавшись принести кого-либо в жертву. Один из них может быть просто смертником». Изучив голографическую ленту поближе, он обнаружил несколько букв, нацарапанных на задней стороне корпуса. H, J, S, T, P, W, A, R, A, H. Сначала они казались случайными, но, судя по тому, что выжили пять человек, это, вероятно, были инициалы этих людей. Значит, террорист может быть одним из них. Это, вероятно, была лучшая информация, которую он мог получить о человеке в этом месте, так что было лучше, чтобы они просто разграбили все, что могли, и ушли. Они сделали то, что им было нужно, и решили, что лучше всего разбить лагерь и отправиться завтра. Они больше не встречали гигантских крыс на своем пути. Группа почти уничтожила их колонию. Бун вздыхает, когда они достигают гигантской двери убежища. «Неужели все места такие хреновые?» – спрашивает он. И Карл, и Эфтон кивают ему. «Это еще не самое худшее», – зловеще заявляет первый. «Как бы то ни было, я могу просто посидеть, пока вы двое займетесь следующим. Я не из тех, кто в танке», – говорит Бун. Когда группа приближается к самодельной двери, ведущие обратно в пустошь Махове, они останавливаются, так как смутно слышат отдаленные голоса. Эфтон тут же хмурится, вспоминая, что его мотоцикл все еще там. «Клянусь, если кто-нибудь из них тронет грязную птаху, я сдеру с него шкуру заживо». Он рычит. «Эй, возможно, они просто хотят осмотреть убежище», — неубедительно говорит Карл. Эфтон открывает дверь и видит небольшую группу людей, разбив лагерь у входа в пещеру. Сразу же все взгляды устремляются на них, руки медленно тянутся к оружию. Карл показывает ладони в неугрожающей манере и медленно приближается к ним. «Стойте, не стреляйте». Эфтон использует ВАТС, чтобы остановить время и спланировать, что он будет делать, если группа станет враждебной. Там около 12 человек, и все они в настоящее время сидят вокруг костра. Сейчас ночь, так что было бы довольно легко сбежать, если бы они были вынуждены это сделать. Причина, по которой он сразу не открыл по ним огонь, двоякая. Тот факт, что они проигнорировали его мотоцикл, и потому, что их одежда, похоже, не принадлежит рейдерам. Они больше походили на группу наемников, чем на что-либо другое, одетые по боевой, а некоторые даже одетые в пыльник регуляторов. Их оружие тоже не вызывает насмешек. Охотничьи ружья, штурмовые винтовки и даже некоторые гранатометы. Да, они окажутся в жопе, если они будут враждебны. Остановив ВАТС, один из мужчин встает и направляется к ним. Он выше ростом, худощавого телосложения, с щетиной на лице и сальными черными волосами. Он дружелюбно улыбается и начинает говорить. «Привет, меня зовут Марк Двагер из группы наемников Двагера. Забавно, что вы, ребята, похоже, преследуете нашу следующую работу». Карл приподнимает бровь. «Наемники Двагера, никогда о вас не слышал». Марк просто пожимает плечами. «Да, это проблема, которую я пытаюсь решить, не дают много работы, если люди не знают, кто ты, черт возьми, такой. Хотя все в порядке. Что еще более важно, я хотел бы знать, кто вы такие», спрашивает он. Дружелюбная улыбка на его лице не дрогнула, несмотря на его командный тон. Глава 145. Переговоры. «Кто мы такие? Мы всего лишь пара наемников». Карл заявляет, что не желает давать больше информации, чем это. Марк скрещивает руки на груди с саркастическим выражением на лице. «Это так, говорят, наемники, что трахнули подрывников, катятся по этой части Махави. Я даже нашел несколько веток рядом с дорогой. Это были вы, ребята, верно?» «Да, мы. Я хочу спросить о твоей работе, хотя, если ты не знаешь, что ищешь, особенно это, из убежища мало что можно взять», спрашивает Афтон. «А, какой-то белокурой птичке из стриптиза нужны подлинные костюмы из убежища. Не плати слишком много, красный караван затаил обиду», говорит он. Афтон приподнимает бровь, судя по тому, что он слышал, красный караван был настолько профессиональным, насколько это возможно. «Интересно, что сделал Марк, чтобы вывести их из себя? Как бы то ни было, он знал, как воспользоваться ситуацией. Ну, мы убили там всех враждебных существ. Может быть, получим что-нибудь за то, что сделали за тебя твою работу. Или, ты может пососать мой член, малыш. Мы едва можем позволить себе прокормить себя той дерьмовой работой, которую получаем. Даже НКР не хочет нас нанимать. Последний человек, который пытался вымогать у нас деньги, заменил свою голову задницей, прежде чем его разложили», тихо рычит Марк. Карл встает между ними, чтобы попытаться смягчить внезапную враждебность. «Ух ты, парень просто хочет получить то, что ему причитается. Не могу винить его за это после почти сотни гигантских мутировавших крыс, которых мы были вынуждены убить там, внизу». Марк только вздыхает. «Я не хотел, но это вопрос жизни и смерти. Одна потерянная крышка – это один из моих людей, умерший с голоду. Но если вам удалось облегчить нашу работу и позволить нам экономить боеприпасы, я готов оказать вам услугу». Афтон просто кивнул. Благосклонность была сомнительной наградой. «В зависимости от того, кто вам должен, они могут быть лучшими или худшими. Если президент НКР или Цезарь окажут вам услугу, это может спасти вас от неминуемой смерти или тюремного заключения. По сравнению с этим одолжение бездомного будет стоить меньше, чем грязь. Если они не могли прокормить, приютить или даже одеть себя, какая от них была польза для вас?» Он не мог судить, насколько полезной будет услуга от Марка, но готов был поспорить, что этот человек ценил свою честь больше, чем большинство вещей. Это было что-то в его характере, речи и позе. Он просто казался в целом хорошим парнем. Было трудно сказать, было ли это просто притворством или нет. Афтон решает просто отнестись к этому так, как будто услуга от этого человека была ценной, а не расстраивать его, игнорируя ее. «Кто знает, может быть, когда-нибудь тебе пригодится лидер наемников, который хорошо тебе обязан. Ты уверен? Кажется, это слишком для того, чтобы просто помочь тебе с работой. Я слышал, что милости в Махави на вес золота». Марк только фыркает на него. «Где ты слышал это собачье дерьмо? Обычно услуга в Махави – это будущее предательство. Я человек слова, так что, если вам понадобится помощь в будущем, просто попросите. Надеюсь, я и мои люди будем в лучшем состоянии, чем сейчас», – говорит он, протягивая руку. Афтон качает головой и кивает мужчине. «Приятно знать, что честь не совсем умерла в пустошах. Хотя мне любопытно, что ты мог сделать, чтобы досадить красному каравану? Ух, ну, они наняли нас, чтобы мы сделали то, чего я не хотел делать. Секретное дерьмо, контракт заставил нас сделать это, но я разорвал это дерьмо, не понимая, что они добавили пункт за его нарушение. Он признается с легким румянцем. Карл глубокомысленно кивает. Да, гребаные бюрократы. Марк смеется. Чертовски верно. С ними у руля я сомневаюсь, что НКР продержится так долго, особенно с легионом, стучащим в ворота. Как бы то ни было, давай не будем говорить об этих ублюдках, иначе я могу что-нибудь подстрелить. Почему бы вам, ребята, не разбить лагерь вместе с нами? Группа бросает взгляды друг на друга, прежде чем в конце концов пожать плечами. Конечно, почему бы и нет? Афтон, Карл и Бун все еще немного настороженно относятся к мужчинам, всегда готовые выхватить оружие, если что-то случится, но после часа веселого сотрудничества напряженность спала. Карл даже предложил виски Марку, лидеру, который давно не пил алкоголь из-за того, насколько они на самом деле бедны. Афтон положил счастливчика и тот самый в спальный мешок. Когда он начинает засыпать, его охватывает знакомое чувство остановки времени. Уведомление, сдувающее всю усталость, которая у него была. Новый уровень 20. Ха, такое чувство, что время, когда он повышается, становится все более случайными. Может быть, это что-то вроде системы КПП, или он не поднимется, пока я не буду в полной безопасности, или только чувство полной безопасности. Как бы то ни было, слишком усердные размышления вызовут у него головную боль. Прямо сейчас ему нужно потратить 15 очков навыков, у него уже вкачана медицина на 76, так что до максимума еще недолго. С таким же успехом можно просто будет по максимуму вложиться, а затем подобрать что-то еще, во что можно вложиться. Теперь перейдем к новым перкам, которые можно получить. Исследователь. На карте отображаются все места. Это, возможно, является непреодолимым преимуществом. В игре ты ограничен картой, сделанной разработчиками для вас. Но в реальной жизни, по сути, ему будет предоставлена полная карта мира с указанием конкретных мест. Ему не нужно было бы искать место, если бы он взял этот перк, так как вся информация хранилась расположена в его пип-бое. Хотя позже он всегда может воспользоваться этим перком, сейчас он не требуется. Смерть на взлете. Плюс 20 код при убийстве противника в ВАТС, после выхода из режима. Хороший перк, но совершенно ненужный, так как он использовал ВАТС для обнаружения целей. Солнечная батарейка. Плюс 2 силы и регенерация здоровья вне помещений днем. Перк Супермена. Он был, мягко говоря, нечестным. Сила плюс 2 возвела бы его на пик человеческого уровня в течение секунды, не говоря уже о восстановлении здоровья, что заметно затягивало бы раны с быстрой скоростью. Чтобы понять, насколько это мощный перк, обычный стимулятор восстанавливает 30 здоровья. Мед – устройство, стимулятор, предназначенное для заживления ран как можно скорее, будет эквивалентно 30 секундам с этим перком. Глава 146. Глава 146. Становление дерьмовым криптонианцем. Афтон не был уверен, что лучший выбор – выбрать исследователь, чтобы он мог по существу получить Google Maps +++ или же солнечная батарейка, что делает его лайт-версией криптонца. Как бы то ни было, в следующий раз я всегда смогу взять другой. Он бормочет и выбирает солнечная батарейка и нажимает кнопку «Подтвердить». Афтон Паркер. Уровень 20. С, П, Е, С и А, Л. Сила 8. Восприятие 7. Выносливость 7. Харизма 4. Интеллект 6. Ловкость 8. Удача 4. Навыки. Бартер 21. Энергетическое оружие 55. Взрывчатка 20. Оружие 100. Взлом 10. Медицина 91. Оружие ближнего боя 100. Ремонт 100. Наука 50. Скрытность 23. Красноречие 100. Выживаемость 30. Безоружие 33. Перки способности. Техника спуска, тяжелая рука, быстрая перезарядка, методы пыток образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, крушитель насекомых, лорд Диатх В1, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, солнечная батарейка, перки спутников, старая мудрость, корректировщик. Он дважды проверяет свой статус после того, как время возобновляется, и снова оказывается в спальном мешке, пытаясь каким-то образом заставить себя заснуть через волнение от получения новых способностей. На следующий день Автон разбудил совершенно невозмутимый Бун. Снайпера, очевидно, не беспокоил тот факт, что ни один из них не проспал обычно требуемые 7 часов. «Должна быть веская причина, чтобы испортить мой прекрасный сон», — рычит он полусаркастически, вытирая пыль с глаз. Бун пожимает плечами. «Наемники планируют скоро войти в убежище. Да, наверное, ему лучше встать и проводить группу. К тому же, лучше было бы начать действовать раньше. В мире, где опасности подстерегали за каждым углом, просыпаясь на рассвете и засыпая в сумерках, его график сна в братстве был немного странным, так как время суток на самом деле не имело значения, когда ты был под землей, не говоря уже о том, что люди уходили только ночью. Что-то, что он заметил, как только проснулся, было тем, что кожей ощущалось. Тепло, мелкие пятна и отметины почти исчезли с него, и любая часть кожи под солнцем чувствовала себя обновленной, как будто он только что пару раз прошел через дорогостоящий спа, не говоря уже о том, что он чувствовал, что может бороться с супермутантом и действительно победить. Боже, солнечная батарейка — отличный перк. Прополоскав рот очищенной водой и почистив зубы, Автон подошел к Марку, который готовил всех к экспедиции. Честно говоря, наблюдение за профессиональной группой наемников, готовящихся к работе, было довольно откровенным. У всех, казалось, была определенная работа. Медики, охотники, разведчики и т.д. По сравнению с этим его группа выглядела довольно жалко. Марк наконец замечает его и ухмыляется в его сторону. «Наконец-то проснулся, не думал, что ты из тех». Он замолкает. «Один из этих», — Автон повторяет, желая, чтобы он уточнил. Марк качает головой. «Неважно. В любом случае, я и мои ребята собираемся войти в убежище. Есть что-нибудь, на что мы должны обратить внимание, как только окажемся внутри? Ты тоже слышал страшилки?» «Да», — спрашивает он с ухмылкой, получая кивок в ответ. «Ну, это убежище довольно приземленное по сравнению с остальными. Там была чертова тонна ловушек, так что я был бы осторожен. Не узнаешь, обезвредил ли ты их все или нет. Там также могут быть остатки гигантских крыс, но с ними довольно легко справиться. О, и самый нижний уровень затоплен облученной водой, так что не стоит туда суваться», — объясняет он. Марк достал небольшую брошюру и начал делать заметки. Автон был почти впечатлен его внимательностью. «Хаэм, спасибо за информацию. Ты удивишься, как неохотно люди разговаривают с теми, кто нажил не тех врагов. Я бы посоветовал вам оставаться в хороших отношениях с караваном или полностью игнорировать их. До скорого», — говорит мужчина, прежде чем повернуться к своей группе. «Хорошо, ребята, Джонс, Марти, я хочу, чтобы вы были впереди, искали ловушки. Остальные делайте свою работу, и мы вернемся целыми и невредимыми». Группа входит в пещеру и закрывает за собой дверь. Марк посылает им последнюю улыбку, когда исчезает внутри. Однако троица не сразу уходит. Карл просто стоит и задумчиво смотрит на дверь. «Должен сказать, никогда не думал, что столкнусь с дружелюбным наемником. Прошлый опыт рейнджера научил меня сначала стрелять, а потом задавать вопросы», — он признает. Автон пожимает плечами. «Он кажется хорошим парнем, но это может быть просто обертка, скрывающая еще одно своекорыстное животное. Как бы то ни было, давайте двигаться, у нас есть немного боеприпасов, чтобы продать, а также тот оставшийся муравьиный нектар, который ты копишь, Карл», — многозначительно говорит он, заставляя старика слегка покраснеть. «Неужели ты не можешь позволить старожилу наслаждаться своей отставкой?» — парирует он. Автон качает головой. «Не с непроверенным, вызывающим привыкание наркотиком. Как только мы спасем твою дочь, убьем мою злобу и трахнем Цезаря всеми возможными способами, тогда ты сможешь пойти и сделать что-нибудь глупое и саморазрушительное», — говорит он полусаркастически. «По-моему, это сходит на план», — с легкой усмешкой говорит Бун сбоку. Карл слегка пожимает плечами. «Хорошо, хорошо, мы продадим порошок для ануса муравьев». «Ага», — говорит Автон, открывая инвентарь, и начинает упаковывать свой спальный мешок, готовясь снова отправиться в путь. Карл сел позади него, а Бун хмурится в коляске. Автон весело смотрит на них обоих, прежде чем завести двигатель. «Итак, кто-нибудь знает, что на этой дороге?» «Лично я понятия не имею. Торговый пост 188, точка активности как для военных НКР, так и для его граждан. Находясь между Нью-Вегасом и единственным маршрутом, который ведет в Калифорнию, Это невероятно ценное место. Размещение станции рейнджеров частично связано с этим местом, говорит Бун, все еще явно недовольны тем, что сидит в коляске. Автон напевает себе под нос. «Как думаешь, там могут остановиться отставные рейнджеры?» — спрашивает он с растущей усмешкой. Бун пожимает плечами. «Это не то место, где обычно устраивается лагерь. Оно достаточно близко к Нью-Вегасу и другим городам. Хорошее место для торговли, хотя НКР обычно еще пристальнее следят за ним. Когда вокруг было братство стали, мусорщики обычно любят продавать там технологии». Карл понимающе смотрит на Автона, но тот только качает головой. «Почему люди продают технологии там, а не в Нью-Вегасе?» — спрашивает он. «Вероятно, потому, что продажа технологий там облагается большим налогом не только НКР, но и мистером Хаусом. Этот человек, похоже, проявляет особый интерес к любой довоенной технике, которая проходит через его город». Автон кивает. «Может быть, тогда мы найдем там что-нибудь интересное», — говорит он, поддавая газу и быстро ускоряясь в сторону шоссе. Взволнован перспективой какой-нибудь крутой довоенной техники. Может, он и покинул их, но в его жилах явно течет сталь. Глава 147. «Ты что?» — Групп повернулась на дорогу, мчась по шоссе с облаком пыли позади. Случайный путешественник или торговец смотрел на них в шоке и удивлении, когда грязная птаха проносилась мимо них. Автон не знал, воссоздавал ли кто-нибудь еще довоенные машины, но если и воссоздавал, то он, конечно, об этом не слышал. Он надеется, что людям не придет в голову глупая идея попытаться украсть его птаху. Он не может защищать ее все время. Солнце на его коже ощущается более лучше, чем раньше. Его новый перк позволяет ему ценить его гораздо больше, чем раньше. Он задавался вопросом, как будут развиваться его способности по мере того, как он будет поднимать уровень, и есть ли вообще кап, предел. Как бы то ни было, через час после того, как они покинули лагерь, он увидел что-то вдалеке. Это выглядело как путепровод на шоссе, но, судя по тому, сколько людей, казалось, собиралось вокруг него, это, вероятно, был их пункт назначения, торговый пост 188. Гул двигателя и облако пыли позади них заставили большинство людей повернуться на них. Автон не был уверен, хочет ли он быть в центре внимания или нет, но, честно говоря, у него действительно не было выбора. Он не собирался прекращать использовать грязную птаху только потому, что люди обратят на него внимание. Группа людей расступается, давая им проехать, но, похоже, солдаты НКР не оценили суматоху, которую они непреднамеренно создали. На их пути стояла шеренга солдат с обнаженным оружием. Они, казалось, выкрикивали им что-то, но они были слишком далеко. «Чертовы НКР не могут держать свой нос подальше от дерьма», — бормочет Автон, замедляя ход. Мотоцикл останавливается на приличном расстоянии от солдат. Карл, Автон и Бун поднимают руки, чтобы немного успокоить солдат. «Было бы не очень весело, если бы в тебя случайно выстрелил какой-нибудь веселый солдатик. Эй там, держите свои руки так, чтобы мы могли их видеть», — кричит солдат, когда они приближаются. Автон сердито смотрит на них. «Вы, наверное, думаете, что после всего, что мы сделали для НКР, они, по крайней мере, дадут нам поблажек. Зачем вы нас задерживаете?» — спрашивает он громко, убедившись, что группа гражданских его слышит. «Вы находитесь на территории Республики Новая Калифорния на неопознанном транспортном средстве без разрешения. Вы отдадите транспортное средство и любую другую технологию, которая у вас есть», — кричат они, заставляя Автона нахмуриться. Карл насмехается. «А, так вот как вы, ребята, теперь действуете, реквизируете чужую собственность наугад. Что делает вас лучше, чем братство стали?» — говорит он. «Мы наемники, которые работали на НКР, вот как вы относитесь к людям, помогающим вам. Это объясняет, почему торговцы предпочитают легион». Автон рычит. «Это моя собственность, и я не отдам ее вам. Свяжитесь со своим начальством, если, конечно, вы не хотите побоища». Командир-солдат недружелюбно усмехается и достает рацию, отходя в сторону. Карл настороженно смотрит на Автона. «Мы действительно собираемся помереть на этом холме?» — спрашивает он. Автон кивает. «Да, ни один правительственный лакей не украдет у меня. Если мотоцикл важнее, чем преданность тех, кто его сделал, то НКР более глупы, чем мне сначала думалось. К тому же, это не значит, что общественность не на нашей стороне», — говорит он, кивая головой в сторону довольно сердитой толпы.